Глава 15. Первый день путешествия прошел без приключений. К нашему новому средству передвижения мы уже привыкли, так что с хорсами особых проблем не возникло. Как-то незаметно наступил вечер, и мы остановились на привал в небольшом островке леса. Они периодически встречались вдоль дороги. Разожгли костер, и вампирша занялась приготовлением пищи. Я с удовольствием вдыхал чистый лесной воздух. После недолгого ужина растянули две палатки и сразу завалились спать. Хорсы, кстати, оказались плотоядными, из-за чего пришлось им выделить часть мяса, спрятанного в пространственном кольце. Насчет охраны мы не заморачивались. Весиена сотворила какое-то хитрое заклинание, которое отпугивало хищников. А вдобавок к нему поставили артефакт сигнальной сети. Теперь при любом появлении опасности нас разбудят. Ночь прошла без происшествий. И, перекусив на скорую руку, наша компания продолжила свой путь. Хорсы шустро бежали вперед. На самом деле весьма удобный способ передвижения, точно не хуже обычных лошадей. Погода стояла безоблачная, и лично на меня изрядно припекавшее солнце действовало весьма позитивно, вселяя надежду и унося тревожные мысли. Похожие эмоции, судя по всему, испытывали все мои спутники. Но, как выяснилось, такое блаженное настроение оказалось недолгим. За очередным поворотом увидели интересное зрелище. Возле слегка завалившейся на бок деревянной кареты шла битва между десятком монстров, выглядевшим как крупные синие обезьяны, и четырьмя охранниками. Ступени обезьян не были особо высокими, сильнейший из них мастер. Но при этом люди, защищающие карету, явно проигрывали. Хотя все четверо находились на одинаковых с нападавшими ступенях. «Ну что, хочешь вмешаться или проедем мимо?» С любопытством поинтересовалась у меня Весиена. Моргана тоже посмотрела заинтересованно. «Думаю, нужно им помочь», — заметил я, покосившись на Алию, которая, понятное дело, кивнула. «Тогда тебе лучше самому разобраться с монстрами. Способностей достаточно. А мне стыдно нападать на настолько слабого врага», — хмыкнула девушка-вампир. Весиена была повелителем, поэтому ее позиция мне была понятна. К тому же, мне хотелось протестировать свои возросшие силы. «Господин?» Какое волнение в голосе Морганы. Неужели так клятва действует? Хотя теперь ее жизнь связана со мной. Вполне понятны ее переживания за мою безопасность. «Я справлюсь», — успокоил ее и дернувшуюся вперед Алию. «Если что-то пойдет не так, просто подстрахуйте». Спрыгнув с седла, направился в сторону битвы. Остальные медленно двинулись за мной, соблюдая дистанцию. Теперь нужно привлечь внимание обезьян, при этом не задев охранников. Для такого идеально подходило плетение огненных лепестков. С помощью него можно задать траекторию для каждого лепестка. Я вытянул руку, из которой тут же вылетели десятки огненных сгустков. На большой скорости они полетели к выбранным целям. В толпе нападавших вспыхнули огненные взрывы. Пламя жадно охватило свои жертвы. Более слабые обезьяны не смогли сбить с себя огонь и стали кататься по земле, пытаясь хоть как-то избавиться от него. Парочка из них застыла обожженными трупами. Но это касалось только слабых монстров. Большая часть обратила внимание на нового врага. Что ж, этой атакой я добился того, чего желал. Над дорогой пронесся угрожающий рев, и вся толпа бросилась в мою сторону. Уставшие охранники опустились на землю, глядя на нас с явной надеждой, а я стал уничтожать монстров мощными плетениями. Огненный поток мощной струи огня поджарил несколько обезьян. Следом за ним ударила цепная молния и полетел воздушный кулак, сметая монстров с ног. Я создавал плетение за плетением, и, впечатлившись моими способностями, обезьяны неожиданно развернулись и убежали подальше от меня и повозки. Да и от нападавших осталось только несколько обожженных и изуродованных монстров, которые теперь, судя по всему, мечтали убежать от такой неудобной добычи. Атака была отбита. И да, это действительно было очень легко. Приятно чувствовать себя настолько сильным. Хотя, чего там говорить, на фоне Весиены, да и Морганы я был слабаком. Теперь стоило направиться к карете. Мои спутники ускорились, догоняя меня. Охранники с трудом поднялись и поклонились. Осталось их двое. Еще двое лежали на земле, судя по всему, закончив свой бренный путь в этом мире. «Спасибо вам, господин! Вы спасли нас!» С чувством произнес высокий усатый мужчина. Как я понял по манере держаться, их командир. Я пожал плечами и с интересом посмотрел на выбравшихся из кареты троих людей. Представительный мужчина средних лет, с жиденькими усиками, богато одетый. Сразу видно, что человек не простой и не бедный. Но это, кстати, можно было сказать и по виду самой кареты, которая украшена резьбой и позолотой. Рядом с мужчиной стояли две женщины. Одна примерно его возраста, довольно привлекательная, с золотистыми волосами и не потерявшей стройностью, слегка располневшей, но по-прежнему соблазнительной фигурой. Вторая стройная девушка лет 18, чертами очень похожая на женщину. У юной леди были те же золотистые волосы и миленькое личико. Тут не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, передо мной семья. И мужчина подтвердил. «Юный герой, благодарю тебя за наше спасение. Без тебя моя семья и я могли бы пострадать от лап кровожадных монстров», — уважительно обратился он ко мне. «Я рад, что смог помочь», — улыбнулся я, рассматривая дочку. «Очень приятная девушка. К тому же она не отводила глаз от меня, также разглядывая спасителя». Правда, столкнувшись с предупреждающим взглядом Алии, я поспешно прекратил это занятие. «Юный герой, не хочу показаться неблагодарным. Обязательно отплачу тебе за то, что ты спас нас», — заявил меж тем мужчина. Я неопределенно пожал плечами и кивнул. «Ну, отказываться от награды точно не буду, тем более, когда ее сами предлагают». Моя реакция явно обрадовала мужчину. «У меня есть к вам не очень корректная просьба. Не сочтите ее наглостью. Двое моих охранников, как видите, погибли во время нападения монстров. Я хотел бы предложить вам и вашим спутникам составить нам компанию до Барлонта. Так будет гораздо безопаснее. И понятно, что вы не останетесь в накладе. Заплачу столько, сколько скажете», — поспешно добавил он, видимо, сочтя мою заминку с ответом отказом. «Мы тоже направляемся в Барлонт. Так как нам по пути, то не вижу препятствий для этого», — заявил я. «А с оплатой, коли вы так настаиваете, решим по прибытию в город». Мужчина начал меня сердечно благодарить, но неожиданно его прервала девушка, стоящая рядом. «Так и знала, что храбрый юноша, спасший нас от ужасных монстров, не оставит нас в беде. Вы будто рыцарь из романов, которые я читала». Звонкий голосок ее был полон восхищения и восторженности. «Да. Что ж, мне польстило такое внимание. Хотя, надо признать, не особо тщеславен, но все равно приятно». «Ребекка, не смущай юношу», — строгим голосом пожурила девушку мать. «Ну, мама, он же действительно как настоящий рыцарь», — надула губки девушка. «Простите за поведение моей дочери. Она очень чувствительная натура», — улыбнулся мужчина. «Кстати, я не представился. Мое имя Рональд. Жену зовут Рина, а дочь — Ребекка». В ответ я тоже представился и представил своих спутников вымышленными именами. Сразу после выезда из города мы решили, что лучше их поменять. Признаюсь, рекрутеру не слишком доверял. Тому ничего не мешало отправить в гильдию наемников весточку о приближении нашей дружной компании. «Если не против, можете вчетвером поехать с нами в карете. Охранники поведут ваших ездовых монстров на поводу», — предложил Рональд. «Это будет удобнее. Наша карета очень хорошо приспособлена для путешествий. К сожалению, как видите, такого вероломного нападения мы не ожидали». «Вообще места тут спокойные», — осторожно добавил усатый охранник, представившись Воланом. «Не знаю, с чего эти обезьяны на нас набросились. Они всегда были неагрессивными. Конечно, одиночку они с удовольствием разорвут, но в основном эти твари обычно трусливы». Ехать в карете явно было удобнее, чем на хорсах, так что я, недолго думая, согласился. Когда мы все забрались в нее, я сел у окна. Рядом со мной хотела разместиться Алия, но ее опередил Ребекка. Моей огненной красавице такое не понравилось, она поморщилась, но ничего не сказала. Однако взгляд, подаренный шустрой дочери Рональда, был весьма многообещающим. Пока ехали, между нами завязался разговор. Точнее, рассказывала она, я в основном только поддакивал и кивал головой. Ребекка оказалась общительной, и вскоре мы узнали, что ее отец работал чиновником в Барлонте, занимая там какой-то высокий пост в городской администрации, а ехал он обратно из командировки, Зачем он взял в командировку, которая, по словам дочери, была скучной и деловой всю семью, непонятно. Она, конечно, тоже пыталась меня расспросить, но я уходил от ответа, отделываясь общими словами. Так прошел весь день нашего путешествия. Всю дорогу Ребекка не отставала от меня. С какой-то детской непосредственностью она задавала мне всевозможные каверзные вопросы, на которые мог только развести руками, и вдобавок оказывала явные знаки внимания. От Алии скоро дым пойдет, таким испепеляющим взглядом смотрит рыжеволосая на неожиданно появившуюся соперницу. Хотя считать эту девчушку соперницей моей верной спутницы, с которой мы столько вместе прошли, было глупо. Но женщины — загадочные создания. Сами себе нафантазируют и сами все для себя решат. Представляю, что сейчас творилось у нее в голове. На ночном привале мне пришлось успокаивать девушку. Ну, понятно, каким способом. Благо, палаток у нас было две, и Весиенну, Моргану и Алию я отправил спать в отдельную. Мы, конечно, старались это делать тише, но, по-моему, наши спутники все-таки кое-что услышали. Однако Ребекку подобное явно не смутило, и она продолжила меня донимать расспросами и своими рассказами, теперь уже под неодобрительными взглядами отца и матери. Но хоть родителей девушка и уважала, любопытство все же брало верх. Доехали мы до города на следующий день утром. Так что еще одна ночевка с Алией повторила предыдущую. Почему бы и нет? Я нисколько не возражал. Тем более поездка в карете вместе с соперницей, несмотря на все мои аргументы, Алия считала Ребекку именно соперницей, прибавляла моей рыжеволосой страстного пыла в ночных любовных играх. Тем не менее, когда мы въехали в город, который, на мой взгляд, оказался похожим на Карс, как две капли воды, Ребекка успела мне изрядно надоесть. Слишком общительная, слишком активная девушка. Что тут еще сказать? Но больше всего нашему прибытию к месту назначения порадовалась Алия. Весиена, кстати, как и Моргана, все путешествие в карете молчала. А вот Лания попыталась несколько раз поговорить с Алией на привалах, осторожно выяснить, почему та такая злая. Рыжеволосая объяснила перевертушу, что это не ее дело. Мягко объяснила, но, тем не менее, после такого Лания дулась полдня. Добравшись до места назначения, мы попрощались с семьей чиновника. На прощание тот вручил мне флюоритовую монету за спасение. Неплохо живут чиновники. Отказываться я не стал. К тому же Рональд заверил, что можно обращаться к нему в любое время. Он обязательно попробует помочь, если возникнет какая-нибудь проблема. Самой распространенной оказалась Ребекка, но родители сумели ее увести. Хотел сразу направиться в гильдию наемников, но Весиена остановила меня, заявив: «Надо сначала найти ночлег и пристроить хорсов». «Не принято в Барлонте по центру города на них ездить», — сообщила мне она. «Зачем к себе внимание привлекать? А при каждой гостинице обязательно имеется конюшня». Как обычно, вампирша была права. Таверну выбирала, как обычно, она, и, надо сказать, та оказалась весьма неплохой. Мы сняли два номера. После обеда решил немного полежать, чтобы обдумать дальнейшие планы на широкой и удобной кровати. Мебель здесь качественная и добротная, за что отдельное спасибо хозяину. Как почувствовал, переговорный артефакт завибрировал на моей шее. «Мелик, тебя дери, только не опять», — пробубнил я. Уже начала доставать такая закономерность. В каком бы городе мы ни остановились, везде приходит задание на убийство. Заказов ведь не было неделями. Но как только я стал приближаться к своей цели, они слишком, на мой взгляд, зачастили. Хотя тут ничего не поделаешь. Приложив артефакт к уху, услышал знакомое: «Алуки, для тебя есть задание».